Глава первая. Метро. Их забрали. Осознание этого сбило его с ног, словно взрыв, вместе с которым в их уютный подземный мир явились чужаки. Юэн стоял рядом с остальными людьми и также потерянно и беспомощно глядел на бетонное крошево и перекрученные металлические балки у развороченных гермозатворов. Снег снаружи был истоптан и перепахан следами шин. Кажется, чужаки приехали на двух грузовиках. Рядом на снегу багровело пятно. Видно, какой-то несчастный пытался сопротивляться. Не его ли жена? На душе было пусто и мертво. Из нее словно вырвали кусок, всю его семью. Но у Юэна не получалось даже понять это, а тем более почувствовать. Потом, позже, его накроет ощущение непоправимости, ужас обрушившейся беды. Но пока все вокруг просто плыло. Пока Юэн будто все еще был в тумане. Также стояли и остальные мужчины, раздавленные, растерянные, медленно приходя в себя. И только старик Джонатан, главный на станции, суетился и тормошил остолбеневших людей. Ему легко, он-то не потерял никого из близких в этом кошмарном налете. Его сейчас больше всего заботило, как залатать пробоину в воротах, пока в метро не заползла какая-нибудь дрянь. «Мужики, давайте-ка приберемся. Надо запечатать дыру до бурана», — сказал старик. «Юэн, возьми Бена и Йена и прошвырнитесь до стройки, на которой в прошлом месяце шарил люк. Притащите оттуда все, что нужно. Да, и возьмите оружие. Вдруг эти мрази где-то рядом». Поиск подходящих листов железа и стройматериалов занял целый день. На диком морозе думать ни о чем другом не получалось. Лишь бы выжить, лишь бы найти материалы, чтобы заделать брешь. Потом еще день ушел на то, чтобы худо-бедно залатать эту чертову пробоину. За последние несколько лет город был основательно вычищен. Старатели, добывавшие полезные товары для жителей подземелья, забирались все дальше. Пока шла работа, тепло вытекало из метро, как кровь из открытой раны. Пройдет не один месяц, прежде чем температура в туннелях снова поднимется до привычного уровня, чуть выше нуля. Закончив, их отряд вернулся под землю, в родной безопасный полумрак платформ и туннелей метро города Глазго. Этим вечером Юэн ужинал у соседей. Дэйв и Мэри были друзьями Джулии, а Юэн никогда толком с ними не общался. И вот теперь они вдруг оказались для него самыми близкими людьми. Они были, в общем, симпатичными людьми, и они сочувствовали Юэну. Он почти физически ощущал это их сочувствие. Двигались медленно, говорили приглушенно. Юэн молчал и не мог оторвать взгляда от своей палатки. От палатки, которая еще вчера была их. Его, Джулии и ребятишек, Гвен и Майкла. Закрой глаза, и они снова появятся рядом. Вот Джулия готовит ужин на углях из большого станционного костра, которому тут никогда не дают потухнуть. «Юэн, будь другом, убери ноги со стола. Я умаялась его чистить», — возмущается она. Он убирает ноги со стола, и в тот же миг его сынишка кладет свои ноги на то же самое место. «Ах ты!» — кричит Джулия. «Вот нахал!» Она хватает деревянную ложку и, грозно хмурясь, шагает к нему. Но Майкл, задорно смеясь, уже улепетывает от стола. Дочь Юэна вырастет красавица, цокает языком, вытирая грязь с низкого складного стола и аккуратно раскладывает вилки и ложки по бокам пластиковых мисок. «Ты же знаешь, старина, выследить кого-то за пределами нашего городишки невозможно. Иначе мы бы обязательно... Все-таки Джулия...» Опять забубнил Дэйв. Откуда-то изнутри прорвалось рыдание, но Юэн успел подавить его, и сидящие за столом услышали лишь короткий стон. Детишки Мэри и Дэйва разглядывали его с любопытством. Хозяйка подошла и по-матерински нежно обняла гостя за плечо. Ее муж дружески ткнул его кулаком в другое. Все вокруг ждали, что Юэн смирится с потерей и заживет, как ни в чем не бывало. Вылезать из метро, чтобы пробираться куда-то по поверхности, вслед за сбежавшими похитителями, было делом бессмысленным и обреченным. Об этом Юэн утвердили все, кому не лень. Вот и Дэйв повторял это в который раз. Юэн знал, что почти все остальные уже потеряли надежду снова увидеть своих родных и близких и оплакивали их, как мертвецов. Мэри снова принялась за готовку, а Юэн смотрел на нее невидящим взглядом, погруженный в свои мысли. Ему не было дела до того, что там думали остальные. Если смерть тянет свою костлявую клешню к нему или к его близким, он не станет ждать ее с покорностью домашнего скота. Как можно позволить себе просто поплакать, да и забыть людей, ближе которых у тебя никогда не будет? Как можно записать их в покойники, если есть хоть малейшая надежда на то, что они еще живы, что их еще можно выручить и вернуть домой? Юэн перебрал в уме все доводы, призывавшие его сдаться и погрузиться в то же скорбное болото, где уже бултыхались другие отчаявшиеся, и послал их к чертям. Его жена и дети не умерли, их просто забрали, и будь он проклят, если бросит их на произвол судьбы. Когда мир настигла божья кара, и человечество укрылось под землей от безумия, творящегося на поверхности, Юэн был мальчишкой. Те, кто выжил в те суровые времена, многому научились. Например, прятать свою боль так глубоко, что на время и сами забывали о ней. Юэн решил, не время горевать. Он отыщет свою семью, кто бы их ни похитил. Он спасет их и вернет домой, если это еще возможно. На станции решили, что он тронулся головой. «Юэн, ты их никогда не найдешь», – убеждал Джонатан, зайдя к Мэри и Дэйву после ужина. «На земле все так изменилось, и мы понятия не имеем, кто и куда их забрал». «Мы и тебя можем потерять, Юэн, а ты нам нужен», – добавила Мэри. Юэн кивнул, улыбнулся и тихо ответил. «Мне кажется, своим я нужен сейчас немножечко больше». Сочувствие на лице Мэри сменилось недоверием. «Ты что, серьезно? И как ты собираешься их искать?» – грустно спросила она. «Пойду по следам шин на снегу. Что-то мне подсказывает, что они двинут туда, откуда пришли. Добыча сцапана, можно возвращаться». «А как же твари, которые идут с юга?» – спросил Дэйв. За годы, прошедшие после войны, земля сильно переменилась. Привычные человеку животные почти все вывелись, а на смену им пришли создания странные и жуткие. Черт знает, то ли это мутировали звери, известные человеку и до катастрофы, то ли биологическое оружие и радиация создали какие-то совсем уж неслыханные, новые разновидности тварей, будто выдернув их на поверхность из самой преисподней. Да и какая разница, как именно все эти создания появились на свет? Все в Глазго знали наверняка, откуда бы они ни взялись, добра от них не жди. «Я прихвачу автомат», – пожал плечами Юэн, – «и все, что выключу у соседей». Трое людей напротив недоуменно уставились на него. «Ты что, правда не шутишь?» – спросил Джонатан. По его голосу было заметно, что для старика Юэн только что перешел из разряда чудаковатых, но в целом нормальных людей, в городские сумасшедшие. «Я все для себя решил», – сказал Юэн. «Послушай, парень», – нахмурился Джонатан, – «ты же себя приговариваешь». «Ну да, Джулия, детишки, но ты-то сам мог бы еще пожить, а?» Юэн упрямо молчал. «Ну и черт с тобой!» – вздохнул Джонатан. «Вечно ты, как Дон Кихот, бьешься с ветряными мельницами». «Ладно, пойдем, помогу тебе собраться», – проворчал он. Все остальные уставились на него пустыми глазами. Похоже, никто, кроме старика, вообще не был в состоянии понять, за каким бесом Юэну рисковать своей жизнью, и как всерьез можно рассуждать о том, чтобы покинуть безопасное и обжитое метро Глазго, хоть бы и ради того, чтобы спасать свою семью. «Да, война людей здорово изменила», – покачал головой старик. Он встал из-за стола и пошел собирать для Юэна все, что могло пригодиться в путешествии. Пусть остальные ворчат и крутят пальцами у виска, для старика слово «свобода» было не пустым звуком. Нельзя навязывать другим свою волю. Должны же какие-то идеалы старого мира быть сохранены для нового. А то так и оскотинится недолго. Джонатан был уверен, что видит Юэна в последний раз, и жалел об этом. Несмотря на свое упрямство и прочие бзики, Юэн был надежным человеком. Да и руки у него росли из нужного места. Юэн молча двинулся за стариком, слушая, как тот что-то тихонько насвистывает. Кажется, невозможную мечту. Impossible Dream. Невозможная мечта. Ария из мюзикла Дейла Вассермана «Человек из Ла-Манчи». По мотивам романа Сервантеса, хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Старик остановился и пропел несколько строчек вслух, прежде чем пойти дальше. «Идти за добро, без сомнения, в бой, не бояться ступить даже в ад ради цели благой». Юэн узнал песню, но так и не вспомнил, что же там поется дальше. The unrightable wrong to be better far than you are to try when your arms are too weary to reach the unreachable stars.